На вывеске моего офиса гордо красовалось «Гамильтон и компаньоны». Конечно, никаких компаньонов у меня не было и в помине. Но мне отчаянно хотелось выглядеть солидно и респектабельно. А такое дополнение к моему имени, как я думал, придавало фирме недостающий лоск. Увы, несмотря на все мои старания, дела поначалу шли неважно, и большую часть дня я скучал в офисе в гордом одиночестве. Однажды вечером, когда моя секретарша, занятая неполный рабочий день, уже ушла домой, кто-то позвонил в дверь офиса. Я открыл и столкнулся нос к носу с парнем неординарной внешности. Мощный спортивный торс, решительные черты лица и добрые голубые глаза. Парень по-хозяйски вошел в мой кабинет и представился как Ред Стивенс. Без долгих проволочек он заявил, что в скором будущем собирается стать нефтяным магнатом и скотоводческим королем Техаса, и потому уже сейчас ищет себе перспективного юриста. Видя мое недоумение, парень сообщил, что звонил в лучшую юридическую школу Америки и узнал, что весной этого года я окончил ее с отличием. Затем он улыбнулся той располагающей улыбкой, которая впоследствии стала его визитной карточкой, и по-дружески произнес: «Ну вот я и подумал, что лучший в мире юрист и лучший в мире нефти и скотопромышленник должны объединиться». Его нисколько не смущало, что я вчерашний выпускник юридической школы, не имеющий ни опыта, ни клиентуры, а он нефтяник без нефти и скотовод без скота. Вот так парадоксально началось то, что со временем трансформировалось в профессиональные отношения и личную дружбу, которую мы пронесли через всю жизнь. Тут мои воспоминания о Реде Стивенсе прервала мисс Гастингс. Приоткрыв дверь кабинета, она сообщила, что Джейсон ждет в конференц-зале. В очередной раз с экрана на нас смотрел Ред. «Поздравляю, Джейсон, тебе удалось пройти уже половину всех испытаний. Но хочу напомнить, что основные сложности еще впереди. И если твои результаты не будут устраивать мистера Гамильтона, он вправе лишить тебя высшего дара, который упомянут в моем завещании. Сынок, в этом месяце ты будешь учиться дару смеха. Но не надейся, что речь пойдет о кинокомедиях или комических шоу в ночных клубах. Дар смеха, который ты должен постичь, — это способность смеяться, глядя на себя и свои проблемы. Да, честно говоря, и на жизнь вообще. Многие люди несчастны лишь потому, что относятся ко всему слишком серьезно. Надеюсь, за прошедшие полгода ты понял, что в жизни есть вещи, которые нужно воспринимать серьезно и которыми стоит дорожить. Однако жизнь без смеха — не жизнь. В ближайшие 30 дней ты должен найти человека, у которого достаточно серьезных проблем, но который при этом сохранил способность смеяться. Правильно говорил Гас Колдуэлл: кто научился смеяться несчастьем в лицо, обязательно будет счастливым. В конце месяца, Джейсон, тебе, как всегда, придется отчитаться перед мистером Гамильтоном и мисс Гастингс, кого ты отыскал и чему у него научился. Ред Стивенс на экране вдруг рассмеялся, как будто вспомнил что-то очень веселое. Когда-нибудь, Джейсон, попроси мистера Гамильтона рассказать о смешных ситуациях, в которых мы оказывались в старые добрые времена. Ред опять засмеялся, и в этот момент экран погас. «О чем это он, мистер Гамильтон?» — спросил Джейсон. Я широко улыбнулся. «Об этом, Джейсон, и в самом деле в другое время и в другом месте. А сейчас тебе следует со всей серьезностью настроиться на дар смеха». Весь этот месяц частный детектив нашей фирмы Регги Тернер незаметно следил за Джейсоном. По сообщениям Регги, Джейсон вел обычную жизнь и, судя по всему, ничего не предпринимал для того, чтобы овладеть даром смеха. Однако в последний день месяца мисс Гастингс